Глава 15. Слон в посудной лавке. Яхт-клубы, грибные клубы, теннисные клубы, клубы любителей верховой езды. Их здания выглядят так, как будто они с большими или меньшими затратами были построены членами одной и той же архитектурной династии, начисто лишенной фантазии. Внизу помещение для лодок и инвентаря, душевые и раздевалки, наверху холл с баром для общественных мероприятий, несколько комнат и терраса. Здесь терраса выходила на Рейн и Фризенхаймский остров. Пробиваясь через толпу в холле, я потерял Бригитту. По дороге сюда мы опять поссорились, потому что она хотела, чтобы мы поженились. А я не хотел, во всяком случае, еще не хотел. Она сказала, что я в свои 69 вряд ли стану моложе. А я сказал, что моложе не становится никто, на что она заявила, что я говорю ерунду. И надо отдать ей должное, она была права. Я надулся и умолк. Когда мы припарковались в обществе многочисленных Мерседесов и БМВ, и даже двух Ягуаров и одного Роллс-Ройса, и я, обойдя вокруг машины, открыл ей дверцу, она вышла красивая и холодно-неприступная. Они стояли на террасе у балюстрады, Филипп с Фирузан и Эберляйн с какой-то молодой женщиной под руку. «Герт!» Фирузан расцеловала меня в обе щеки, Филипп пожал мне локоть. Эберляйн представил меня своей жене и сразу же взял на себя инициативу. «Дети, оставьте-ка нас вдвоем на несколько минут. Нам, старикам, нужно кое о чем потолковать». Он повел меня к столику. «Вы пришли, чтобы поговорить со мной? Так чего же я буду ходить вокруг да около? Вы искали в нашей больнице молодую женщину и ничего не выяснили, кроме того, что она была нашей пациенткой. Вент наплел вам каких-то небылиц, а я заморочил вам голову своей философской болтовней, и вот вы решили прощупать меня на нейтральной территории. Ну что ж, почему бы и нет?» Он был сама невинность. И опять во всеоружии своего неторопливо-добродушного смеха. Взяв предложенную сигарету, но отказавшись от огня, он вертел ее двумя пальцами, большим и средним, глядя, как я курю. Толстые пальцы словно ласкали сигарету. «Прощупать? Ну, можно это и так назвать. Так вот, некий молодой врач вашей больницы говорит мне, что пациентка, которую я разыскиваю по поручению ее отца, выпала из окна и разбилась насмерть. Никто, кроме него, не слышал об этом происшествии. Когда я рассказал эту историю одному сотруднику этой же больницы, он посоветовал мне не слушать всякую ерунду. Но, узнав, от кого я услышал эту ерунду, тут же отказался от своих слов. Потом я узнаю о разных маленьких неприятностях и ЧП в вашей больнице. А вы рассказываете мне об инфекциях, инфарктах, вирусах и бактериях, поэтому я был бы рад любым комментариям на эту тему». «Что вы знаете о психиатрии?» «Я кое-что читал, а несколько лет назад в этой больнице лежал мой друг. Я помню, как все выглядело тогда, и вижу, что с тех пор многое изменилось». «А что вы знаете об ответственности психиатра и издержках его работы? О заботах, которые не повесишь в шкаф вместе с белым халатом в конце рабочего дня, и которые сопровождают тебя на пути домой, преследуют во сне и поджидают утром, когда ты просыпаешься? Что вы знаете обо всем этом? Вы со своими шуточками по поводу вирусов, бактерий, инфекций, инфарктов?» «Но вы же...» Я уже совсем ничего не понимал, а может, подумал я, эти психиатры как поджигатели, прикидывающиеся пожарными, или преступники, прикидывающиеся полицейскими. Я с недоумением смотрел на него. Он рассмеялся и весело постучал палкой по полу. «Ну разве можно работать детективом с таким открытым лицом, на котором все можно прочесть? Но вы не волнуйтесь, я хотел только чуть-чуть вас запутать, чтобы вам легче было понять ту путаницу, о которой вы меня расспрашиваете». Он откинулся на спинку стула и выдержал паузу. «Не будьте так строги к молодому Венту. Проявите к нему снисхождение. Ему сейчас нелегко, а он может со временем стать прекрасным врачом». Теперь мне понадобилось какое-то время, прежде чем я смог ответить. «Снисхождение? Я хотел дать ему еще один шанс. Я произнес это, сам толком не знаю, что хотел сказать». Конечно, мне приходило в голову рассказать о поведении Вента Негельсбаху или кому-нибудь из врачебной палаты или какого-нибудь контролирующего органа, но мне было непонятно, что я от этого выиграю и выиграли вообще. Венту это, возможно, сулило неприятности, и я смог бы оказать на него давление, угрожая разоблачением. Но тут опять вставала проблема негласности проводимых мной поисков. Лео ничего не должна была заподозрить. А насколько это было возможно в случае, если мне все-таки пришлось бы реализовать свои угрозы, я не знал. Конечно, Вент сглупил, выдумав несчастный случай со смертельным исходом. Но представьте себе, вы энергичный, деятельный психиатр. Вам удается выявить корень проблемы, отношение пациентки с ее отцом. Вы работаете в этом направлении, радуетесь успехом, боретесь с рецидивами, в конце концов добиваетесь прорыва, выводите пациентку на путь окончательного выздоровления, и тут вдруг появляется частный детектив, и грозная тень отца вновь становится реальностью. Естественно, Вент хватается за первое, что пришло ему в голову, как за спасительную соломинку, чтобы отшить вас и обезопасить свою пациентку. И где же она? Господин Зельп, я не знаю, где она. Я не знаю, так ли вообще все произошло, как я вам изобразил. Я говорю вам это все для того, чтобы вы поняли, что может заставить врача, в частности Вента, прибегнуть к таким дурацким выдумкам. Значит, все могло произойти и совершенно иначе? Он сделал вид, что не заметил моего вопроса. Эта девушка произвела на меня очень приятное впечатление. Под депрессивным налетом жизнерадостная натура, к тому же из хорошей семьи. Я надеюсь, что у нее все будет в порядке. Он задумался на несколько секунд. Как бы то ни было, моя жена уже заждалась меня. Идемте. Он встал, и я последовал за ним. Тем временем заиграл оркестр, и пары закружились в танце. Эберлайн не протискивался и не проталкивался, и стоящие, и танцующие сами, как по команде, расступались перед ним. Мы вернулись к своим, и я пригласил на танец жену Эберлайна, после того, как он постучал палкой по своей деревянной ноге и требовательно посмотрел на меня. Потом танцевал с Фирузан, а потом с дамой на голову выше меня, пригласившей меня на белый танец. В половине двенадцатого я уже почти физически ощущал, что людей слишком много, зал слишком маленький, а музыка слишком громкая. Бригитту я отыскал на террасе. Она кокетничала с каким-то безликим типом в бирюзовом костюме и с масляными кудрями. «Я ухожу. Ты идешь?» Она осталась. Я поехал домой. В половине седьмого раздался звонок в дверь, а на пороге стояла Бригитта со свежими булочками для завтрака. Я не стал выяснять, откуда она приехала. За завтраком я хотел попросить ее руки, но когда она встала из-за стола, чтобы снять с плиты яйца, она наступила турбо на хвост.